«Что-то случилось, сис?» – поинтересовался брюнет у своей сестры, которая сразу же решила спросить у брата интересующий ее вопрос, что такое хентай и групповуха. Люциус притворялся мертвым, как бы говоря, что в этом вопросе он Воланду не помощник. Сам же демон замер со странным выражением лица. «Абигейл», — произнес Воланд обманчиво, мягким тоном, — «кто сказал тебе эти слова?» «Учителя и старшие ученики говорили что-то связанное с этим», — сообщила брату тех, кто в будущем будет избит, хоть Абигейл и не подозревала об этом. «Аби, это, как бы сказать», — замялся демон, который не ожидал, что ему так рано придется объяснять подобные вещи. «Говори как есть», — прямолинейно заявила девочка, — чем заслужила тихий вздох своего брата, который не хотел ничего объяснять. «Спроси лучше у родителей, я не знаю, можно ли мне говорить с тобой на подобные темы», — попытался отмазаться от разговора демон. «Братик Лю», — перевела она внимание на Беловолосого, который достаточно хорошо притворялся мертвым, или просто декором, кто ж его разберет. Люциус проигнорировал вопрос, не двигаясь и не дыша. Воланд немного обеспокоенно посмотрел на неподвижную фигуру своего друга. Абигейл потрясла полубога за плечо, тот не реагировал. Вскоре она бросила эту затею, ведь она понимает, что если полубог не реагирует, то тут даже она бессильна. Она пока что оставила Воланда и Люциуса в гостиной, пока сама ушла к себе в комнату. Абигейл не понимала реакции своих братьев. Она всего-то спросила, что значит те слова, неужели у них очень плохой смысл? Что же они значат и почему Воланд сказал, что он не уверен, что может ей говорить? Значит, обычно о таких темах говорят с родителями. Ладно, она подождет родителей. Тем временем Воланд в гостиной начал жаловаться Люциусу, что его сестра начинает расти слишком быстро и что им нужно будет навестить школу Абигейла и хорошенько так поговорить с персоналом. С учениками они ничего не смогут сделать. Но персонал... Воланд хищно ухмыльнулся. Персоналу придется очень тяжко. С помощью полубога Воланд сможет немного пригрозить персоналу за неподобающие разговоры в учебном заведении. Во времена учебы Воланда там все было не настолько плохо. Сам же полубог мысленно начал подсчитывать, сколько лет примерно было Абигейл по человеческим меркам. Ей было около 12-13 лет, если Люциус правильно все понимает. Примерно тот возраст, когда детишки начинают пытаться встречаться, изучать все виды романтических отношений, появление первой влюбленности и многое другое. Люциус мысленно заплакал, ему в очередной раз придется наблюдать за подобными событиями. Ему в первой жизни хватило, спасибо. Он действительно благодарен, что ему не придется иметь с этим дело 24/7. Он также мысленно пожелал Воланду как можно больше терпения и стальных нервов. Это будут незабываемые годы для него. Люциус невольно вздрогнул, когда вспомнил о том, какими были его младшие, в моментах полового созревания. Воланд же недоуменно посмотрел на своего друга, не понимая, почему его передернуло. Воланд моментами не понимал, о чем же думал его лучший друг. Сам полубог поудобнее устроился на диване и прикрыл глаза, он просто хотел вздремнуть до тех пор, пока Ивлис не свяжется с ним. Скоро им нужно будет призвать нейтрального бога, и Люциус хочет как можно больше отдохнуть перед этим событием. Беловолосый также надеется, что Воланду все же не придется объяснять своей сестре подобные вещи. Люциус понимает, как неловко это могло быть. Глава 51. Мысли Зефириона и дом Эллы. Полубоги спокойно следовали за девушкой, периодически оглядывая местность. Зефирион радовался как ребенок, ведь у него не было раньше слишком много взаимодействий с другими полубогами. Так что для него это был шанс, наконец, пообщаться. Хоть Зефирион теперь и не знает, что и думать о своем родителе, но зато у него появилась возможность поразмыслить над собой, о том, кем он был и что хотел. Зефирион еще никогда не задумывался об этом, если говорить честно. Он всегда делал то, что требовал от него родитель. Зефирион пытался вспомнить, как много времени Айра когда-то уделял ему, и ответ вышел не совсем утешительным для полубога. Его отец никогда не уделял ему время, как бы ни старался Зефирион. Айра только обещал, но никогда не сдерживал свое слово. Как в то время, как отец пообещал прийти к нему, отметить день создания Скайзерна, измерение, которое Айра доверил Зефириону. Сначала полубог был очень рад подобному подарку. Полубог думал, что Айра проявлял свою заботу о нем, что он верил в него. Но быть смотрителем целого мира было не так, как представлял себе Зефирион. Это было очень скучно, на его взгляд. Просто постоянно смотреть на то, как жители его мира сражаются друг с другом, устраивают перемирие, и все в таком духе. Потом Зефирион узнал, что многие его братья и сестры создавали свои миры, или им доставались более молодые миры, с неразвитым обществом, и они могли изменять свои миры, как им угодно. Хоть он и ревновал, но исправно выполнял свою работу. Он присматривал за своим миром, помогал жителям, которые молились в церквях, выполняя довольно простые для полубога просьбы. Это всегда были просьбы наподобие: сделать почву плодородней, вызвать подходящую погоду, чтобы был хороший урожай, иногда даже излечить кого-нибудь. Зефирион никогда не делал ничего слишком масштабного, понимая, что он не может вмешиваться в мировой порядок слишком сильно, ведь этот мир не был создан именно им. Другие полубоги, которые сами создали свои миры, могли менять их так, как душе угодно. Но те, кто назначались на уже созданные миры, не имели такие же возможности. С течением времени блондин разочаровался в доверенном ему мире. Он постоянно наблюдал за одними и теми же действиями в течение сотен лет. Но Иола и Люциус помогли ему осознать парочку вещей. Он никогда не вмешивался лично. Он никогда не посещал мир, который ему доверили, которым он по праву владел. Люциус говорил действительно стоящие вещи, которые стоило обдумать. Айра не мог запретить ему путешествовать по Скайзерну и взаимодействовать с жителями того мира. Люциус говорил ему, что посещение Скайзерна может помочь Зефириону немного расслабиться и отпустить свою неприязнь к людям, которые ничего полубогу не сделали, кроме своего существования. Беловолосый объяснил полубогу, что быть настолько разрушительными – это просто природа некоторых людей, и что не стоит всех людей считать такими. Это было, когда Зефирион спросил того насчет всех разрушений, которые устраивали люди. Зефирион решил поверить полубогу, и он планировал после посещения мира Эллы попробовать путешествовать по Скайзерну, возможно, он даже позовет Люциуса с собой. Блондин перевел взгляд на младшего полубога, который достаточно спокойно следует за Эллой. Он ни капли не вырос, со смешком подметил полубог низкий рост его друга. Зефирион действительно надеялся, что у них есть хоть какое-то подобие дружбы. Люциус действительно изменился довольно резко, более серьезно начал раздумывать ситуацию полубога Зефирион. То, что он оказался нейтральным полубогом, было довольно шокирующей новостью. Но Зефирион был тронут доверием, которое оказал им беловолосый. Сам Люциус даже не подозревал, что творилось в голове блондина. Он просто хотел, наконец, немного вздремнуть, а также оценить жилище полубогини, ведь он раньше не видел миры, которые принадлежали именно полубогам. В аду помимо Ивлиса и Люциуса жил также и Агни, хоть он и бывал там очень редко. В мире, где проходило собрание полубогов, хоть и жил только Зефирион, но изначально этот мир был создан именно для проживания самого Эйра. Вот почему ему было интересно, какое же жилище было у Эйлы, полубогини, которая сама создала этот мир, и боги не вмешивались в этот мир, с тех пор как он перешел под контроль полубогини. Вскоре Люциус увидел довольно маленькую двухэтажную виллу, которая была некой помесью дома из камня и дерева. Это было красивое местечко, в котором бы и сам Люциус не против пожить. Полубог оценивающе осматривал виллу. Чем-то напоминало ему стиль шале, если говорить честно. Около самой виллы были расположены клумбы с цветами, свойства которых Люциус примерно понимает. «У многих из этих цветов и трав есть целебные свойства», — подметил полубог, узнавая парочку цветов и трав. Люциус также подметил, что стены дома были обвиты чем-то вроде лиан. Полубог думает, что это было что-то наподобие декора для дома. Люциус прекрасно помнит из своей прошлой жизни, как некоторые загородные дома использовали зелень в качестве украшений для стен, как наружных, так и внутренних. Иола пригласила полубогов в свой дом, в котором не было еще никого из полубогов. В ее доме иногда бывали только феи, которые составляли ей компанию. Люциус немного удивился, когда все же вместе с Зефирионом вошел в дом. Это было не так роскошно, как ожидал беловолосый, но это все же было довольно красиво и хорошо сочеталось между собой. Люциус сказал бы, что это был дом полубогини в его понимании, но это был уютный дом, в котором было приятно находиться. Если задуматься, то этот дом подходит Эйле. Она никогда не была той, кто жил бы в роскоши, если учитывать ее связь с собственным миром. Ей не были нужны горы драгоценностей и шикарные особняки, как некоторым другим полубогам. Ей было бы удобно и в таком месте, отметил полубог характер полубогини. Да и одевается Эйла довольно просто, Если сравнивать с другими полубогами, Люциус думает, что ее дом отображает характер самой полубогини. Полубоги прошли вглубь дома, и Люциус все же убедился, что это почти полностью соответствует стилю шале. Полубог присел на мягкий диван, пока Иола пошла куда-то, Зефирион тоже плюхнулся рядом с беловолосым. Сама Иола пошла подготовить комнаты своим гостям. Она была немного взволнована перспективой пожить с другими полубогами, с кем она могла пообщаться на темы, которые понимали только полубоги. Хоть она очень ценила компанию фей, но даже им полностью не понять полубогов, их способности и заморочки. Она вновь посмотрела на комнаты для гостей. Все было в порядке. Она спустилась на первый этаж и позвала болтающих полубогов на второй этаж, чтобы показать им комнаты, в которых они будут проживать некоторое время. Зефирион отметил, что хоть комната и была довольно простой, но эта комната была более уютной, чем большинство комнат в его особняке. Хоть она и не имела множества украшений, Люциусу его комната показалась довольно обычной, и ему понравилось, как она напоминала ему о прошлом мире, за исключением того, что тут не было электротехники. Обычный деревянный пол, на котором лежал ковер, довольно большая кровать, Люциус определил ее как двухместную, которая стояла около окна. Недалеко от кровати, около стены стоял письменный стол, на котором стояли магические светильники. В комнате была также и дверь, которая вела в ванную комнату. Люциус невольно начал улыбаться. «Это довольно милая комната, Иола», – протянул полубог, на что Иола смущенно улыбнулась и поблагодарила полубога. «На сегодня Люциусу достаточно активности», – полубог сказал полубогине, что собирается вздремнуть, на что Иола попрощалась с полубогом и оставила его в покое. Глава 52. Сонное мороженое. Полубог вытащил из пространственного кармана сменную одежду, которую он упаковал с собой. Полубог пошел в ванную комнату, чтобы умыться и переодеться. В итоге на беловолосом были свободные черные штаны из более легкой ткани, которые Люциус заказал в одном магазинчике, когда было свободное время. И, конечно же, темно-серая майка из того же магазина. Полубог тогда довольно долго маялся с подбором хорошей ткани для этой одежды, но все же нашел нужную ему ткань. Практически везде в адском мире, в магазинах была более грубая на ощупь ткань, или же цвета полубогу не нравились. Было слишком много оттенков красного, на взгляд полубога. Хоть это и ад, но разнообразие не помешало бы. Не то чтобы Люциус не любил красный цвет, он его любит, правда. Но все же бывают моменты, когда хочешь чего-нибудь другого. Полубог присел на кровати и задумался над тем, что же он будет делать в ближайшее время. Он не будет весь месяц заниматься передачей сил, это и так понятно. Недели две и готово. Просто расслабиться и наслаждаться свободным временем. Люциус также думает, что неплохо было бы исследовать мир Эллы, пока есть такая возможность. Он практически ничего не знает о ее мире, кроме того, что он должен умереть, и что в ее мире жили феи. Это не дело. Кивнул себе полубог и все же лег на кровать, удовлетворенно улыбаясь тому, что кровать была довольно мягкой, и простыни были приятными на ощупь. Беловолосый прикрыл глаза, попутно укрываясь тонкой тканью. Вздремнуть было бы неплохо. Спустя пару минут, полубог задремал, и вновь начались не очень приятные сны, а точнее воспоминания. Бог смерти почувствовал дискомфорт его подопечного и решил понаблюдать за эмоциональным состоянием полубога и его аурой. Марису не очень понравился эмоциональный фон полубога, но было что-то не так, и божество не могло понять что. Люциус снова видел смерти всех своих друзей и семьи из прошлой жизни, но в этот раз к ним еще добавились смерти его близких из этого мира, к этому он не был готов. Если честно, то он был больше зол, нежели расстроен. Почему именно сейчас, когда все начинает налаживаться? Иногда Люциусу кажется, что вселенная просто смеется над ним, или ей нравится смотреть за его мучениями. Полубог напоминал себе, что это просто сон, пока наблюдал за тем, как его близкие умирали один за другим на его глазах, пока он был бессилен сделать что-либо. Он снова чувствовал себя так, будто он был самым слабым существом в мире. И это было очень неприятно. И он логически знал, что это неправда. Но когда-то это было так. Тогда он не смог спасти тех, кто был дорог ему. Но сейчас он не позволит подобному произойти. Он чертов полубог. Он, мать вашу, сильнее большинства обычных полубогов. И его близкие тоже были чертовски сильны. Люциус почувствовал себя более спокойно, когда начал убеждать себя в этом. Вскоре полубог все же перестал видеть фантомы прошлого и свои страхи, над которыми он работает. Беловолосый остался стоять в темном пространстве. Он начал озадаченно оглядываться. Люциус вспомнил, что когда-то происходило подобное. Он обернулся и увидел ее, на этот раз более четко. И теперь, он был уверен на все 100%, это была его мать. Они действительно были похожи, отметил полубог. Это было даже жутко. Единственное их отличие, кроме их пола, это цвет глаз. У девушки, которая была напротив полубога, они были желтые, ближе к оттенку золота. У самого же Люциуса они были красные. Но в остальном, это просто было жутко, насколько они были похожи. Черты лица, форма глаз, цвет кожи, все было идентично. У Люциуса не было сомнений, что они были связаны. Люциус первым нарушил молчание. «Так, ты моя мать?» Вопросительно склонив голову, поинтересовался полубог, на что та легко рассмеялась и вскоре кивнула. «Да, видимо, Морис все же рассказал тебе обо мне», протянула беловолосая женщина. «Интересно, а ты понимаешь что?» Люциус вновь не расслышал, что же она сказала, и начал качать головой. Она как-то обиженно выругалась, чем заслужила удивленный взгляд полубога. «Да, малыш, нейтральным позволено больше, чем другим богам и полубогам, так что не нужно заливать мне тут про манеры», протянула богиня, потирая свои глаза. Люциус промолчал на это заявление. «Так как твое имя, и где ты сейчас?» Морис говорил, что ты пропала, начал говорить полубог, но его перебили. И снова полубог не мог услышать, что же она говорит. «Видимо, тебе придется спросить Мари о моем имени. Ты еще не можешь услышать меня, что немного обидно», как-то устало произнесла богиня. «Еще увидимся, Люциус». Люциус проснулся под встревоженный голос бога смерти, который интересовался, что же происходит с ним. Полубог резко сел на кровати, его голова чертовски болела, и он не мог понять почему. «Люциус, что у тебя там произошло?» Начал расспрашивать полубога Морис. «Я почувствовал ее ауру, которая начала вмешиваться в твою. Ты смог отследить источник?» Поинтересовался полубог, на что Морис только расстроенно произнес. «Увы, нет, аура возникла неожиданно, и источник, откуда она появилась, отследить невозможно», сказал немного разочарованно бог, и сразу же спросил, что произошло. «Рассказывай все, с самого начала». И Люциус послушно рассказал ему все, что помнил. Бог смерти затих на некоторое время. «Понятно, спасибо, что рассказал, Люциус. Сейчас мне нужно подумать над всей этой ситуацией», ответил бог. «Погоди, а как вообще звали мою мать?» Поинтересовался полубог, испытав некий стыд за то, что не спросил раньше. Неловко как-то, не знать имени своей матери. У нее было множество имен, которыми она представлялась, но ее любимым было Шира, не знаю, правда, почему, с некой ностальгией протянул бог смерти. «Что насчет настоящего имени?» Вопросительным тоном поинтересовался Люциус. «Этого не знает никто, она всегда была скрытной в этом плане», ответил бог и замолчал. Люциус почувствовал, как присутствие бога исчезло. «Шира, значит», задумался полубог. Он знал довольно много языков в своей прошлой жизни, из-за своих постоянных путешествий, и он прекрасно знал, что Шира в японском языке значило «белый», и у его матери были белые волосы. Совпадение? Люциус не уверен в этом. Люциус не был уверен, что думать о богине, которая была его матерью. Кем она была? Боги, которых встречал Люциус, обычно имели имена с европейской культуры, как понимал полубог. Агни, огонь, аэра, воздух, аква, вода, Морис, смерть и так далее. Почему резко появилась богиня, которая использует японские значения? Да это имя не описывает богиню, которой она должна являться. Например, Морис, его имя переводится как смерть, и он является богом смерти. Или же боги высшего совета, их имена обозначают, богами каких стихий они являются. Может, она скрывает, какой богиней она является, или ей просто понравилось значение слова, и она решила дать себе такое прозвище. Люциус просто не понимает, почему. Ну да ладно, это не было его делом. Хочет богиня называть себя так, то кто он, чтобы мешать ей? Полубог посмотрел в окно, было довольно темно. Люциус снова решил вздремнуть. По идее, дурных снов больше быть не должно. Беловолосый устроился поудобнее в кровати и закрыл глаза. На этот раз он спал спокойно, чему был очень рад. Он уже привык спать с Ивлисом или Воландом, так что с ними у него не было слишком много плохих снов. На этот раз, однако, он спал один, так что у него с большей вероятностью будут кошмары. Еще одна причина для создания этих шоколадок была именно из-за подобных случаев с кошмарами. Если бы Люциус не был с Ивлисом или Воландом, то ему было бы неприятно спать из-за кошмаров. И если он будет отсутствовать слишком долго для естественно продолжительного бодрствования, то он просто будет есть эти шоколадки чаще. Когда Люциус открыл глаза, было уже утро, если судить по рассвету, который был виден в окне. Окно открывает довольно красивый вид на здешнюю местность. Люциус немного полюбовался представленной перед ним картиной, и также определил, что это довольно раннее утро, если судить по солнцу. По крайней мере, Люциус надеялся на это, кто же знает, что в этом мире может отличаться. Полубог снова сходил в ванную комнату и накинул на себя темно-бордовую кофту, которую также приобрел в магазине Адского города. Эта кофта была чем-то вроде кардигана. Люциус также вытащил более легкую обувь. Это были темно-красные кроссовки с высокой платформой. Это также была работа самого полубога, в аду таких не найти. В других мирах же полубог не бывал достаточно долго. Беловолосый открыл дверь своей временной комнаты и вышел в темный коридор. Полубог тихо направился в сторону лестницы, которая вела на первый этаж дома. На первом этаже горел свет. Беловолосый с удивлением обнаружил, что Иола и Зефирион не спали. Видимо, Люциус тихо выдохнул, они не спали либо же спали не так уж долго. «Доброе утро», – протянул Беловолосый, подходя к полубогам и садясь на диван. «Доброе», – чуть ли не хором ответили полубоги, на что Беловолосый чуть не фыркнул. Люциус вспомнил кое-что, что пришло ему в голову, пока он был в аду и раздумывал над способностями Эолы. «Эола, у тебя ведь в мире есть коровы, так ведь?» – протянул полубог, на что Эола ошеломленно моргнула на странный вопрос младшего полубога. «Ну да, в моем мире есть все виды животных», – неуверенно ответила полубогиня на странный вопрос. «Сахар у тебя тоже имеется?» – продолжил спрашивать полубог. Эола ответила утвердительно. «Тогда давайте соберем немного ягод, я хочу кое-что попробовать», – протянул полубог и раздал задание двум непонимающим полубогам. Эола и Зефирион идут собирать ягоды, сам же Люциус пошел искать коров, чтобы добыть молока. Спустя примерно около часа у них все было собрано. Также Зефирион и Эола непонимающе смотрели, как Люциус возится на кухне полубогини. Люциус собирается сделать мороженое со вкусом ягод. Сначала нужно сделать сгущенку. Он залил молоко в кастрюлю и насыпал туда сахар. Оставил молоко закипать, при этом следя, чтобы оно не утекло. Он также немного объяснил полубогам, что же он делает, но все же не вдавался в подробности. Спустя около 40 минут сгущенка была готова. С помощью способности Эолы он остудил домашнюю сгущенку. Потом он промыл ягоды и начал перемалывать их в миске, в которую он потом залил сгущенку и перемешал. Опять же с помощью Эолы заморозив получившуюся массу. В итоге получилась миска вкусного мороженого, которые три полубога съели за 10 минут. «Что это такое? Это действительно вкусно», – спросил блондин у Люциуса, который наслаждался прохладной вкусняшкой. «Это, приятель, мороженое, холодная вкусняшка», – ответил довольный полубог, отмечая, что Зефириону и Эоле зашло данное чудо, которое называется мороженым со вкусом ягод. «И его так просто приготовить?» – удивилась Эола, которая и не знала, что можно сделать что-то настолько вкусное из молока, сахара и ягод. Конечно, но его обязательно нужно заморозить. Иначе это выйдет не мороженое, а коктейль, отметил Беловолосый. Блондин и Шатенко взяли себе на заметку это мороженое и коктейль. Но скоро им, а точнее Люциусу, вновь придется идти и восстанавливать баланс мира Эолы. Глава 53. Мысли о будущем. И снова «Здравствуйте», мысленно протянул Беловолосый, смотря на слабо светящиеся сферы. Полубог устроился поудобнее на алтаре и начал вливать свою силу в рунный круг. На этот раз Эола и Зефирион не были рядом, так как им было довольно неловко стоять в стороне и наблюдать за работой полубога. Они на данный момент болтали снаружи древа. Люциус слышал их приглушенные голоса со своего места на алтаре. По идее он мог бы усилить свой слух и услышать, о чем же они говорили, но Люциус не любит вмешиваться в чужие дела, если это возможно. Да и по факту, это было бы крайне невежливо, просто брать и подслушивать. Возможно, частный разговор. Полубог выдохнул и немного поморщился. На этот раз эти сферы были более настойчивы в высасывании его магической энергии. Беловолосый не был уверен, из-за чего это могло бы произойти. Либо из-за того, что эти сферы привыкли к его энергии, либо же это из-за того, что у них больше нет других источников. Люциус не сильно в этом и разбирается на данный момент, но потом все же лучше в этом разобраться. Беловолосый перевел взгляд на сферы. Пока что он уделяет большее внимание воздуху и воде, так как огонь был более стабилен, нежели эти две стихии. Полубог планировал заряжать эти сферы по такой схеме. Сначала наполнить все стихии до равного количества энергии, а потом уже потихоньку заполнить их до конца. Так что сначала он зарядит воздух и воду на один уровень с огнем, а потом уже будет равномерно наполнять их силой до стихии земли. И наконец, после этого он доведет эти стихии до полного насыщения маны. Люциус просто надеялся, что все пройдет хорошо. Потому что знаете, закон подлости, если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так. Люциус частенько в прошлом сталкивался с подобными явлениями, и как бы ему не хотелось верить, что все пойдет как надо, но, всегда есть но. Люциус решил больше не думать об этом, ведь если он будет слишком много думать о подобном, то вероятность того, что что-то пойдет не так, возрастет. Люциус сосредоточился на своих ощущениях, он не хотел, чтобы его резерв пересек определенную границу, которую он установил некоторое время назад. Да-да, Люциус действительно заботится о своем здоровье и о своем магическом резерве, так как это было практически основой его существования. Беловолосый до сих пор помнит, каково это, истощить свой резерв больше, чем наполовину, и он не хочет повторения подобного. Спасибо. Полубог продолжил свою работу. Тем временем Эола и Зефирион тихо переговаривались, пока собирали различные ягоды. Они хотели снова приготовить это мороженое. Эола специально взяла с собой пару баночек для ягод. Они планировали собрать хотя бы 4 вида ягод. Малина, голубика, виктория и рябина. Сегодня их целью было собрать именно эти ягоды. Эола была действительно заинтересована этим мороженым. Она также не могла поверить, что именно Люциус, огненный полубог, додумался до этой вкусняшки. Видимо, она многое упускает в своей жизни, вздохнула полубогиня, набирая ягоды голубики в банку. Тем временем Зефирион уже собрал свою баночку ягод рябины. Он передал эту банку Эоле и решил немного осмотреть место с высоты. Полубог расправил свои белые крылья и взлетел. Зефирион действительно был впечатлен видами, которые открылись перед ним. Этот мир не уступает по красоте другим мирам, созданными богами. Блондин осматривает этот смешанный лес. В нем было действительно огромное разнообразие деревьев и растений, также недалеко от их местоположения имелось небольшое озеро, около которого что-то летало. Зефирион подозревает, что это и были те самые феи, основные обитатели мира Эолы. Полубог перевел взгляд обратно на огромное дерево, которое и содержало эти сферы, которые поддерживают баланс мира. Зефирион даже отсюда чувствует, что это дерево начинает излучать более величественную ауру, становиться более здоровым, если полубог правильно оценивает вид этого дерева. Полубог решил спуститься на землю, так как вскоре Люциус должен закончить на сегодня отдавать свою энергию этим сферам. Эола тем временем уже расставляла банки в корзине, которую поставила рядом с темным дубом. Полубогиня посмотрела в сторону блондина, который приземлился рядом с ней. Они начали ждать возвращения Беловолосого. Вскоре полубог действительно вышел им навстречу, выглядя немного бледным, но весьма довольным. Люциус окинул беглым взглядом полубогов и кивнул им. Они вновь двинулись в сторону дома Эолы. По пути Эола отправила полубогов впереди ее, когда она сама решительно пошла искать корову. Спустя несколько часов у полубогов было довольно много мороженого, с различными вкусами. Шатенка с удовольствием поедала мороженое, попутно слушая то, чем занимались полубоги в свободное время в их мирах. Она заинтересовалась некоторыми артефактами, которые создавал огненный полубог. Ей также были интересны тренировки, о которых Люциус упоминал, но тему он решил не развивать. Зефирион же был приятно удивлен тем, что Люциус попросил его научить того пользоваться крыльями и многими вопросами по этой теме. Блондину нравилось, когда кто-то спрашивал его о помощи или же просто интересовался его мнением. Он все еще раздумывал о своей неприязни к Скайзерну, на этот раз с большей нерешительностью. Полубог решил с этого момента более серьезно обдумывать свои действия и мнения, которые он составляет о чем-либо. Ему, конечно, не были приятны все глупости людей, но, как говорил Люциус, это не должно быть причиной ненавидеть всех людей. Блондину были неприятные отношения людей к тем, кто отличается от них. В особенности, отношение жителей Скайзерна к Радуаве. Они вполне могли бы использовать их особенность себе на пользу. К примеру, помогать им с заключенными, которые помечены как смертники. Да и по факту Ротари не был довольно обширным, всего-то около 20 человек. Зефирион также припомнил, что были также растения, которые помогли бы поддерживать членам этого рода энергию. Таким образом, им было не обязательно поглощать жизни других существ. Зефирион решил обсудить свои мысли с Люциусом, но это уже позже. Сам Люциус расслабленно растянулся на диванчике, неспешно поедая мороженое. «Все пока что в порядке», — отметил Беловолосый, смотря на довольных полубогов, которые активно общаются. «Эти полубоги действительно ведут себя как подростки, веселятся, общаются на различные темы». Люциус действительно принял тот факт, что полубоги были просто детьми, так как Беловолосый, общаясь с этими полубогами, постоянно вспоминал о своих младших братьях и сестрах. Было ли это плохо, Люциус еще не знал, но он будет надеяться на лучшее, и что в будущем он не пожалеет о своих действиях. Глава 54. Лекция с Зефирионом и древние традиции. Беловолосый мирно сидел под деревом, наблюдая, как Иола с широкой улыбкой общалась с феями. Полубог с интересом смотрел, как феи довольно-таки спокойно общались с полубогиней, чего он не ожидал. Он не знал, что феи этого поколения были очень близки к Иоле, можно даже сказать, что их можно назвать близкими друзьями, если судить по языку тела этих маленьких созданий. Люциус, конечно, видел, что феи глубоко уважают полубогиню, но они явно не были на уровне тех фей, которые были показаны в каноне Игры Бога. И это казалось Люциусу более естественным. Это также в какой-то степени описывало Иолу как хорошего правителя этого мира. Видимо, Иола довольно часто общалась с жителями этого мира, причем общалась довольно хорошо. Люциус действительно ощущал, даже без своих способностей, как феи обожали Иолу. Сама Иола тоже выглядела довольно уютно с маленькими крылатыми созданиями, которые окружили ее. Люциус также слышал отрывки их разговоров, хоть он их и не слушал. Это не была вина полубога, что они говорили слишком громко. Беловолосый решил не вмешиваться в разговор и просто подождать Зефириона, который пообещал научить его пользоваться крыльями. Люциус действительно с нетерпением ждет прибытия блондина, хоть внешне и не показывает этого. У полубога появилась возможность снова научиться летать, на этот раз даже без всяких технологий. Так что да, Люциус действительно ждет этих уроков. Полубог услышал шорох сверху, и все же поднял взгляд в сторону шума. Как он и думал, Зефирион явно развлекал себя, летая над ними. Хотя Люциус тоже получил свое развлечение в виде белки, которая запрыгнула на блондина, отчего тот пискнул от неожиданности и чуть не рухнул на землю, но все же полубог восстановил равновесие и остался в воздухе. Беловолосый еле сдержал смех от этой картины, и вновь перевел взгляд на Иолу, которая тихо запищала и начала отрицать что-то. Люциус действительно не улавливал суть разговора. Почему Иола краснеет, и почему феи говорят о какой-то традиции? Люциус решил не забивать себе этим голову и просто позвать Зефириона, чтобы тот наконец научил его основам владения крыльями. Тем временем у Иолы шатенка смущенно опустила взгляд на землю и мельком посмотрела на беловолосого парня, который спокойно переговаривается с Зефирионом о чем-то, чего она не слышит. Полубогини напомнили об одной давней традиции, и теперь она не может выкинуть это из своей головы. Вот же феи. Она была очень смущена данным разговором. Феи с понимающими улыбками смотрели на полубогиню, которая от смущения хотела исчезнуть из виду и не появляться еще век. Феи говорили об одной из самых древних традиций полубогов. Им когда-то об этом рассказала сама Иола и теперь очень сильно сожалеет об этом. Эта традиция возникла пару миллионов лет назад, задолго до создания самой Иолы и полубогов ее поколения. Эта традиция гласила, что если какой-то полубог планирует ухаживать за другим полубогом, то тот, кто ухаживает, должен сделать что-то грандиозное, чтобы впечатлить своего возможного партнера и доказать, что он сможет обеспечить их. Хоть традиция и устарела, пока доходила до их времени, но она все же сохранилась. Но Иола сильно сомневается, что Люциус вообще помнит о каких-то традициях. Хотя, она сделала этот вывод еще до того, как Люциус изменился. Нет, Люциус определенно не ведет себя так, будто планирует ухаживать за ней, это просто бред. Иола снова улыбнулась, когда феи начали звать ее, и решила перевести тему разговора в другое русло. Тем временем у Люциуса и Зефириона Беловолосого передернуло, и он сам не знает от чего. У него просто было чувство, что кто-то говорит о нем в ключе, о котором он совершенно не хочет думать. Люциус стянул с себя рубашку, оставив на себе черную водолазку без рукавов, с открытой спиной. Он сосредоточился и призвал крылья. Зефирион начал обходить полубога, рассматривая достаточно большие черные крылья. «Довольно интересно», — протянул блондин. «Ты можешь расправить свои крылья?» Беловолосый пожал плечами и попробовал сделать это. Крылья немного пошевелились и немного расправились. Зефирион мягко прикоснулся к черным крыльям и провел рукой по их сгибу. «Постарайся еще», — сказал блондин. Беловолосый выдохнул и вскоре, наконец, крылья полностью расправились. Зефирион оценил размер и размах крыльев, и понял, что неудивительно, почему Люциус не смог справиться самостоятельно с этими крыльями. Это были довольно большие крылья для того, кто только начинает осваивать искусство полета, да и для размера самого Люциуса, если говорить откровенно. «Ладно», — выдохнул блондин, почувствовав приближающуюся головную боль, хоть он и рад учить кого-то, но он просто чувствует, что Люциус не сделает ему работу легче. И началась лекция про то, как правильно сохранять баланс, когда у тебя большие и тяжелые крылья, о том, как нужно развивать свои крылья, чтобы не повредить их, как ухаживать за крыльями, о том, как начинать уроки полета, что не нужно делать во время полета и много другое. Люциус внимательно слушал полубога, внутренне поражаясь, как Зефирион резко поменял манеру поведения. Теперь было видно, что он был полубогом. Сейчас он выглядел более величественно, был в своей стихии, хоть Люциус и раньше чувствовал ауру Зефириона, но сейчас ему казалось, что она стала более ярко выраженной. Беловолосый также запоминал все, что говорил ему полубог, так как эта информация действительно понадобится ему. Люциус также заметил, что сейчас Зефирион испускает что-то наподобие легкой ауры подчинения, которая говорит внимательно слушать его. Хоть Люциус не оценил это, но пока что решил отпустить этот факт, внутренне отметив, что когда-нибудь он тоже должен попробовать сделать что-то наподобие этого. Беловолосый также иногда прерывал лекцию Зефириона и уточнял у того определенные моменты, которые Люциус хотел узнать более подробно. Спустя около часа, Зефирион начал показывать, как балансировать с подобными крыльями и как их нужно тренировать. Люциус внимательно слушал и запоминал то, что говорил ему другой полубог. Полубоги спокойно занимались своими делами, пока Иола с интересом рассматривала то, как ее друзья пытаются тренироваться. Зефирион постоянно поправляет то, как Люциус пытается ходить, указывая тому на то, как лучше сохранять баланс во время ходьбы. Он также начал указывать беловолосому, как тренировать свои крылья. Полубоги решили на день взять перерыв, чтобы сферы смогли привыкнуть к божественной силе Люциуса. Глава 55. Встреча с феями и беспокойство полубогов. Люциус вновь сидел на алтаре и отдавал свои силы сферам. Полубог был немного раздражен тем фактом, что сферы теперь поглощали больше энергии, но наполнялись более медленно. Хоть Люциус и понимал, что миру нужно много энергии, но все же это раздражало Беловолосого. Ему удалось выровнять три стихии, теперь они были заполнены примерно наполовину. Теперь ему осталось довести магическую энергию сфер до стихии Земли, а потом уже заполнить их окончательно. Полубог тяжело выдохнул, наблюдая за тем, как три сферы, как будто бы издеваясь над ним, оставались на том же уровне, хоть он и влил достаточно много магической энергии. Возможно, это бы и показалось легким занятием на первый взгляд, но Люциус уже на своей шкуре испытал, что это далеко не так уж и просто. Его первыми мыслями, когда он решился на это, были просто периодически наполнять сферы своей магической энергией в течение продолжительного времени. Да, он все еще придерживается этой мысли, но он не ожидал, что это было настолько масштабным. Полубог теперь начинает немного понимать, как много энергии требует полноценный мир, хоть он и относится к виду полубогов, которые гораздо сильнее обычных полубогов, но даже для него это было достаточно тяжело. Люциус, наконец, оторвался от алтаря, тем самым прекратив поток магической энергии. Полубог перевел дыхание и вытащил из своей заначки шоколадку. Пока полубог поглощал шоколадку, попутно раздумывая о временных рамках, которые ему потребуются, чтобы осуществить свои планы. Да и от Мариса не было вестей уже довольно приличное время, задумался полубог, откусывая еще один кусочек шоколадки. Но Люциус не собирался винить его за это, сам полубог понимал, что божеству также нужно многое обдумать. Да и если говорить честно, то вся эта ситуация с нейтральными немного напрягала полубога, так как в каноне об этой информации все же не упоминалось даже намеками, как любили это делать авторы новеллы. Люциус, конечно, много книг перечитал в этом мире, но он также не понимал, почему бы авторам «Игры Бога» не упомянуть о подобном. Да и Полубог в целом не уверен, что он вообще оказался в каноне этой новеллы. Полубог не понимает, почему он попал в это тело именно в этот промежуток времени, задолго до начала самой истории «Игра Бога». Почему бы его не переселить в самом начале, когда он встретил Лололошку? Люциус, конечно, не возражает против своей нынешней ситуации, но вопросы у него все же имеются, причем довольно много вопросов. Но Люциус не знает, кому бы задать эти вопросы. Раскрывать тот факт, что он попаданец, Люциус категорически не хотел. Кто же знает, что с ним за это сделают? Люциус уже действительно начинает скучать по ненавязчивой компании бога смерти, ведь его присутствие не давало полубогу слишком погружаться в свои мысли. Беловолосый наконец встал с алтаря и направился к выходу. На сегодня он закончил. Люциус осмотрелся в поисках других полубогов. Видимо, они куда-то ушли, пока он заряжал сферы. Парень выдохнул и резко заметил присутствие форм жизни, которые он определил как фей. Люциус посмотрел в сторону, где ощущались эти формы жизни, и услышал едва заметный писк, который испустили парочка фей. Полубог чуть не усмехнулся, когда увидел 6 смущенных фей. Некоторые из них попытались спрятаться под пристальным взглядом Люциуса. Здравствуйте, одна из фей неуверенно произнесла под пристальным взглядом красных глаз. Доброго дня, кивнул полубог, продолжи рассматривать маленьких созданий, вам нужно что-нибудь? Поинтересовался полубог, как бы спрашивая, почему эти феи были здесь. Ничего, пискнула фея, когда другая просто прямолинейно ответила, нам было интересно посмотреть на полубога, который помогает спасти наш мир. Фиона, немного паническим тоном запищала одна из фей, переводя взгляд между говорившей и полубогом, как будто бы опасаясь, что полубог обидится на замечание феи. Полубог же просто фыркнул на слова феи и, пожав плечами, просто ответил: ладно, вот только почему именно сейчас? Поинтересовался полубог у феи, на что та просто моргнула в замешательстве от вопроса. На этот раз ты один, тебя не ждут госпожа Иола и другой полубог. Немного подумав, дала ответ фея. Люциус понятливо кивнул и спустя некоторое время спросил: так это все, вы увидели меня одного, и что дальше? Поинтересовался полубог у фей, те начали переглядываться между собой. Ну, мы особо не задумывались о том, что будет после того, как мы встретим вас в одиночку, замялась фея с сиреневыми волосами. Люциус склонил голову в бок и спросил у маленьких существ: ну, по идее вы хотели увидеть меня для чего-то, верно? Протянул полубог, который просто хотел пойти в дом Эллы и вздремнуть. «Да, точно», — немного громче сказала еще одна фея, «мы хотели поблагодарить вас, господин Люциус, за помощь в восстановлении баланса нашего мира. Это действительно много значит и для нас, и для госпожи Эллы», — довольно официально произнесла фея, серьезно смотря на полубога, который немного удивился подобному поведению феи. Он не ожидал, что они так сразу начнут благодарить его, ведь дело еще не сделано. Понятно, но пока что благодарить рано. Ваш мир еще не стабилизирован, протянул полубог, смотря на фей. Если это все, то я, пожалуй, пойду. Феи переглянулись и кивнули. Полубог начал свой путь до дома Эллы, все еще чувствуя на себя взгляды оставшихся позади фей. Полубог спокойно шел в сторону жилья Эллы, попутно осматривая свое окружение, отмечая, что некоторые виды деревьев ему неизвестны, как и некоторые растения. Все же ему нужно будет немного подучить ботанику в этих мирах, отметил про себя беловолосый. Полубог спокойно подходил к месту жительства полубогини, в котором было довольно-таки шумно. Люциус слышал даже со своего места музыку. Он округлил глаза и быстрее пошел в сторону дома. Полубог зашел в дом и увидел, как полубоги играли на музыкальных инструментах. Эола играла на пианино, а Зефирин на скрипке. И у них выходило довольно неплохо, можно даже сказать, что это профессиональная игра, отметил полубог, тихонько закрывая за собой двери. Сам полубог присел рядом с дверью, слушая приятную для ушей музыку. Пианино и скрипка все же довольно хорошо сочетаются между собой. Нет, именно игра этих двоих хорошо сочетается. Полубог вспоминал, как некоторые талантливые музыканты не могли достаточно хорошо играть вместе. Несмотря на то, что игра была впечатляющей, Люциус всегда замечал, что в этих выступлениях присутствовала какая-то фальшь, и дело было не в самой игре, а в людях, которые исполняли эти композиции. Люциус никогда в прошлом не любил присутствовать на музыкальных выступлениях, может быть, иногда на концертах некоторых групп, да и то не слишком часто. Беловолосый предпочитал слушать выступления либо через магические записи, либо на дисках. Так у него не было чувства неправильности, когда он слушал выступления различных музыкантов. Но сейчас, это было довольно приятное чувство, когда он слушал игру Элла и Зефириона, не чувствовалось никакой фальши, только приятная музыка и позитивные эмоции. Беловолосый начал улыбаться, пока наблюдал за тем, как веселились полубоги. По их языку тела было видно, что они хорошо проводят время. На лице как Зефириона, так и Эллы были широкие улыбки. Они также не обращали внимания на свое окружение, отметил Беловолосый, продолжая слушать их игру. Спустя примерно минут 20 непрерывной игры, полубоги наконец закончили, и чуть не подпрыгнули, когда услышали, как Люциус пару раз хлопнул в ладоши. Они одновременно обернулись и уставились на Люциуса, который сидел рядом с дверью, и легко улыбался. Это была довольно мягкая улыбка, которую они еще не видели раньше. Полубоги переглянулись, они оба признали, что Люциусу действительно идет эта улыбка, и что ему действительно нужно почаще улыбаться. И Эола, и Зефирион признали, что после этого внезапного изменения, Люциус улыбался довольно редко, по крайней мере, при самих полубогах. Люциус, удивленно и немного заикнувшись, произнесла Эола: «Ты когда пришел, не так уж и давно», — спокойно ответил полубог, все еще улыбаясь, но теперь эта улыбка стала немного меньше, к большому разочарованию полубогов. Люциус встал и, потянувшись, пошел в сторону кухни, там он мог себе что-нибудь приготовить, на скорую руку. Полубог решил сделать чай, и достать немного шоколада, без энергетика. Эти шоколадки отличались друг от друга самодельными обертками. Та, которая восстанавливает энергию, была с зеленой оберткой, а обычная шоколадка с темно-красной. Люциус вскипятил воду, и кинул туда парочку трав, которые полубог помнил из прошлой жизни, которые использовались при приготовлении чая. Полубог спокойно смотрел, как вода медленно начала окрашиваться. Люциус почти не замечал, как шло время, пока он просто наблюдал за тем, как готовился чай, погруженный в свои мысли. Он только пришел в себя, когда услышал, как его звали по имени. Он озадаченно моргнул и посмотрел в сторону голосов. Зефирион и Эола обеспокоенно смотрели в его сторону. Люциус просто отмахнулся от их беспокойства и вновь посмотрел в сторону чая. Он был уже готов. Полубог достал три кружки и разлил туда чай. Он поставил кружки на стол и вытащил из своей сумки парочку обычных шоколадок. «И да, это обычные шоколадки», — протянул полубог, на взгляд полубогов. Эола и Зефирион переглянулись и сели за стол. Они потом еще поговорят на тему внезапных отключек из реальности Люциуса. Это определенно было ненормально. Примечание к части. Итак, глава содержит мысли Люциуса по поводу своей ситуации, встреча с феями. Зефирион и Эола умеют играть на музыкальных инструментах, и они начинают беспокоиться о психическом здоровье младшего полубога. Также извиняюсь за более редкие выходы глав, так как я занят и мне не часто удается найти время для написания этой истории. Спасибо, что остаетесь со мной в этой истории. Глава 56. Возвращение Мариса. После чаепития полубоги начали переговариваться на различные темы, хоть говорили в основном Эола и Зефирион. Люциус в основном просто дремал. Когда полубоги заметили, что Люциус практически спит, то они решили отвезти того в комнату, а самим продолжить беседу. Люциус не возражал против этой идеи, поэтому он не сопротивлялся, когда его утащили в комнату и уложили на кровать. Когда Беловолосый остался один в комнате, то после нескольких минут ленивого лежания на кровати, он все же решил переодеться в более подходящую для сна одежду. Полубог устроился в кровати поудобнее. Ему действительно было непривычно быть совсем одному. В следующий раз он обязательно возьмет с собой Ивлиса или Воланда. И полубогу действительно было интересно, почему бог смерти так долго отсутствует. Люциус в очередной раз перевернулся на кровати, пытаясь устроиться так, чтобы он мог уснуть. На этот раз у него осталось больше энергии, поэтому он не может уснуть так легко, без ощущения присутствия рядом с собой. Беловолосый недовольно нахмурился, переворачиваясь в очередной раз. Он закрыл глаза, пытаясь уснуть. «Все же дремать в присутствии Эллы и Зефириона было легче», — признал себе полубог. Спустя пару часов без сна, Люциус, наконец, почувствовал знакомое присутствие бога смерти и невольно расслабился. «Давненько не виделись, малый», — протянул довольный голос божества, отчего Люциус тихо фыркнул. «Да, давно. Чем занимался в свое отсутствие?» — поинтересовался полубог, даже не думая, что ему будет дан ответ на этот вопрос. «Да так, ничем особенным. Просто выполнял свою работу в качестве бога смерти», — начал свой рассказ Морис, чего Люциус действительно не ожидал. «Ты даже не представляешь, насколько скучна работа бога смерти, Люциус». Люциус только хмыкнул на заявление Мориса, который продолжал рассказывать ему, насколько тупыми могли быть его жнецы, и как один из жнецов решил сделать работу самого бога смерти, посчитав, что знает лучше, куда распределить душу. И поэтому Морису пришлось разбираться с последствиями этого. В итоге было один сгинувший жнец, душа которого была уничтожена из-за слишком большой нагрузки, и головная боль Морису, который не может вернуть душу, которую распределил наивный идиот, а также нотации от других нейтральных по поводу того, что Морис свесил свою работу на жнецов, что Морис посчитал полнейшим лицемерием со стороны других богов. Морис также начал жаловаться Люциусу на жизнь. Люциус же просто молча слушал все жалобы божества на его работу, на других богов, на полную скуку. Полубог потихоньку начал дремать под приглушенный звук голоса бога смерти. Люциус считал голос Мориса довольно успокаивающим. Сам Морис вскоре замолчал, когда понял, что беловолосый заснул. Бог чувствовал, что полубог был более напряжен в последние дни, и решил сильно не обижаться на Люциуса за то, что тот заснул почти сразу после появления бога. Морис также почувствовал, что Люциус опустошил почти половину своего резерва, о чем бог собирается сообщить беловолосому, когда тот проснется. А если тот это осознает, то прочитать ему лекцию. Морис не позволит сыну своей лучшей подруги так просто губить свое здоровье. Морис имеет довольно смешанные чувства по поводу всей этой ситуации с Широ. Он еще многое не понимает, но также у него есть надежда выяснить все, что с ней случилось. Бог задумчиво посмотрел на спящего полубога, он обязательно выяснит, что произошло. Морис также был разочарован тем, что он не смог определить, откуда исходила ее энергия. Почему она не позволила отследить ее? Морис был уверен, что она знала, что он будет искать ее, но он не понимал причины ее исчезновения. И правда ли то, что она исчезла по своей собственной воле? Морис прекрасно знал уровень силы Шира, и он знал, что практически ничего не смогло бы заставить эту чертовски сильную персону исчезнуть без следа насильно. И именно по этой причине Морис был изначально уверен, что она пропала по своему желанию. Но теперь, когда появилась новая переменная в виде Люциуса, картина могла потерпеть значительные изменения, и Морис не был уверен, что с этим делать. Когда бог смерти через Люциуса осматривал особняк, который принадлежал Агнию, он не смог найти ничего подозрительного, вся информация, посвященная нейтральным, была довольно общей, и ничто не указывало на тот факт, что Агний был как-то связан с нейтральной богиней. Но Морис также знает, что Агний далеко не самодовольный дурак, и он прекрасно мог спрятать все улики, которые бы связывали его с нейтральными. Бог смерти также прекрасно понимает, что все улики могли давно исчезнуть, и Морис не смог бы доказать причастность Агния к исчезновению Шира, если ему не придется раскрыть Люциуса как ребенка Шира. Но опять же, улики были довольно косвенными. Да, Агний бы получил наказание за сокрытие нейтрального полубога, но это также поставило бы Люциуса в неловкое положение, так как того вполне могли бы поставить на место Шира. Морис пока что не хочет делать этого, да и Люциус пока что не горит желанием открыть свое происхождение. Да и Морис хочет раскрыть, насколько связан Агний с исчезновением Шира. Еще одна причина, почему бог смерти не хочет раскрывать Люциуса в данный момент, это было из-за того, что Люциус еще не пробудил свою склонность. Нейтральные боги хоть и не имели склонности к определенным стихиям, но они все же имели свои склонности. К примеру, склонность к стихии смерти, или же времени, пустоты или света и тьмы. Морис также вспомнил об одном из нейтральных, которые его не раздражали своей нудностью. Арнир, бог света, хороший друг, верный товарищ, неконфликтный парень, которого Морис уважает. Он также был частью команды, которая искала Шира, после того как она пропала. Он также во время своей отлучки от Люциуса сообщил своим товарищам новые сведения о пропаже Шира и свои догадки. У них, наконец, появилась надежда на то, что они узнают, что случилось с богиней несколько тысяч лет назад. Примечание к части. Спасибо за ожидание, вот новая глава, кратко. Возвращение Мариса, мысли о пропаже Шира, НП, глава 57, экстра глава. Чем занимались Воланд и Абигейл во время отсутствия Люциуса? Воланд устало потер глаза, Абигейл снова вытащила его на тренировочную площадку, чтобы он ее научил чему-нибудь новому и интересному. Демон перевел взгляд на чересчур активную младшую сестру. Видимо, ему не отделаться от нее. «Ну, братец», — нетерпеливо произнесла младшая демоница, выжидающе смотря на него. «Ладно, ладно, не торопись, Аби, у нас буквально есть чуть ли не целая вечность для обучения», — начал говорить Воланд. «Сегодня мы начнем с простого, но самого важного, тем более для демонов». Абигейл начала внимательно прислушиваться к словам брата. «Это контроль». Воланд ухмыльнулся, когда его сестра чуть не поперхнулась от неожиданности и начала ругаться. «Ты серьезно, брат? Мы это уже проходили по школьной программе». Начала возмущаться брюнетка. «И ты думаешь, что знаешь все только по школьной программе?» — съязвил старший демон, отчего сестра немного замялась. «Знай, сестрица, в школе ты узнаешь меньше половины всей информации, которую я планирую вбить тебе в голову». Абигейл немного попятилась от хищной улыбочки ее брата. Она предчувствовала, что ей будет довольно тяжко с этими тренировками. Но она не собиралась жаловаться на это. Она сама просила потренировать ее, и она не собиралась отступать. «Начнем?» – спросил демон, на что младшая кивнула. «Отлично. Как ты уже знаешь, демоны очень чувствительны к любым энергетическим колебаниям. Кто-то больше, кто-то меньше. Это зависит от того, насколько хорошо мы контролируем свою энергию. Для нашей расы это также жизненно необходимо. Бывали случаи, когда демон не контролировал свою магическую энергию и постепенно сходил с ума. Это происходило из-за нескольких причин. Первая причина заключалась в том, что магическая энергия буквально давила на психику, медленно разрушая сознание владельца. Вторая – это то, что каждый демон чувствует все энергетические колебания, и если демон не контролирует свою энергию, то он также не может блокировать введение других энергий, отчего все сводятся к первой причине. Абигейл кивнула, что-то подобное им рассказывали в школе, хоть и не подробно. Воланд продолжил: «Если демон начинает сходить с ума, то это становится довольно опасным инцидентом. И чем сильнее демон, тем выше шанс, что тот слетит с катушек. Вот почему нам необходим контроль над собой и над нашей магической энергией. Также хочу сказать, что процесс разрушения сознания необратим, по крайней мере, на данный момент мы понятия не имеем, как вообще возможно обратить подобные процессы». Абигейл прервала лекцию брата и поинтересовалась: «А почему это становится опасным инцидентом?» На что Воланд фыркнул и решил объяснить: «Абигейл, а ты разве не понимаешь?» На что Абигейл покачала головой: «Ладно, наше образование действительно скатилось», — пробормотал демон в сторону и начал объяснять. «Если демон сходит с ума, то он становится полностью неконтролируемым созданием с невероятной силой, которую он использует для бессмысленного разрушения. Не каждый демон может справиться с подобным. Даже отряд, состоящий из стражей, не справлялся с одним демоном, впавшим в это состояние. Пару тысяч лет назад было несколько инцидентов. Ты была еще совсем мелкой, поэтому и не помнишь. Но именно из-за этих инцидентов в этом районе никто не живет». Воланд развел руками, как бы призывая посмотреть место, в котором и располагалась их тренировочная площадка. «Ужасные были времена», — вспоминал демон, — «была полная неразбериха и паника среди нашего населения, многие демоны избегали друг друга, опасаясь, что кто-нибудь потеряет контроль. В те времена многие из нас были обязаны научиться полностью контролировать свои силы и наше видение энергии». Абигейл внимательно слушала своего брата, она и не знала, что ее брат прошел через подобное. «Но почему в школе нам не рассказывают о подобном?» — поинтересовалась брюнетка, на что Воланд пожал плечами. «Я не знаю. Возможно, они решили подождать, пока вы не станете выпускниками, решили, что вы еще слишком молоды, чтобы знать об этих инцидентах». Задумался старший демон над этим вопросом. «А может, они сами не хотят вспоминать об этих временах?» Воланд еще немного поразмыслил на эту тему и продолжил свой рассказ. «Так о чем это я? Ах да, контроль. Так вот, сегодня у тебя будет урок по контролю своей энергии. Основы ты, конечно, знаешь, но тебе бы уже пора по-настоящему научиться контролировать себя, Аби», — продолжил Воланд. «Также, когда ты научишься контролировать свою магическую энергию, то тебе откроется довольно много интересных способностей. Воланд решил показать ей одну из своих любимых техник. Демон зажег пламя на своей ладони и поднял руку вверх. Пламя начало увеличиваться в размерах и становиться более горячим. Спустя пару секунд на руке Воланда был довольно массивный огненный шар, который поразил Абигейл своими размерами. Когда же Воланд швырнул этот шар в одну из мишеней на поле, то она с неким восхищением отметила, что этот шар спокойно прошел через тугоплавкую мишень, которая выдерживала температуры свыше 1 миллиона градусов. Это только малая часть того, на что способен демон с хорошим контролем над собой. С широкой ухмылкой протянул Воланд, явно пытаясь вовлечь конкурента способный дух его сестры в это упражнение. Абигейл посмотрела на расплавленную мишень, а потом на брата, и решительно кивнула. «Что мне нужно делать, чтобы научиться такому уровню контроля?» — поинтересовалась демоница, которая хочет стать сильнее. «У тебя уже есть минимальный контроль над собой, благодаря тренировкам с мамой», — начал Воланд, — «так что, начнем с медитации. Это поможет обуздать твою силу и усилить связь с твоим элементом». «Почему именно медитация?» — пожаловалась Абигейл, на что Воланд фыркнул. «Тебе нужно научиться спокойствию. Ты сможешь лучше контролировать свою энергию, если сможешь держать себя в руках большую часть времени». Сам Воланд понял это после достаточно долгих тренировок с Люциусом. Именно он и предложил ему подобный метод тренировок. Сначала Воланд откровенно скучал на этих тренировках и не видел в них никакого смысла. Но потом демон увидел результаты и изменил свое мнение насчет этих тренировок. Воланд еле заметно улыбнулся, когда вспомнил себя в прошлом. Он никогда не думал, что вся его жизнь изменится в эту сторону. Он не думал, что когда-нибудь сможет откровенно говорить на интересующие его темы так свободно. Не думал, что он сможет найти себе единомышленников, и что он будет напрямую общаться с советом докторов и исследователей. Что он станет гораздо сильнее. Если сравнивать его нынешнего и его прошлого, то это просто колоссальная разница.